идею дала. С ним по совести не поговоришь. Как на фронте было, обращаясь уже к одному Анатолию, добавил Иван Савельич. Там кто кого. Перекрестимся втихаря, да с криком «За Родину! За Сталина!» в атаку. Вот так-то бы и теперь всем оставшимся народам. Уже в темноте уходил Анатолий. Все вышли за калитку, договаривая. Задержались на выбитом ногами плешивом пятне перед воротами. Светка, оттиснув отца в сторонку, быстро напрягшимся голосом спросила: «Папа, а когда маму можно будет увидеть?» «Не знаю», — удивленный ее напористостью, ответил Анатолий. Лицо Светки в зернистом свете электролампочки с дорожного столба было решительно. Панцирной неподвижностью отблескивала на нем кожа. «Не знаю», — повторил он. «Может, на следующей неделе, а может и нет». Прошло 2 дня, и вдруг Светка исчезла. Иван Савельич с ночи встал по обыкновению рано. Накрапывал из безнебья, из низкого серого сумрака дождь тихой моросью. Сильно и вязко пахло в ограде сиренью, а в огороде — дикой коноплей. И пока не разошелся дождь, прикатил Иван Савельич на тачке 3 воска черной земли на огуречную гряду, чтобы заглубить уже поднявшиеся всходы. Под дождем оно хорошо, сразу же и породнит старую засыпку с новой. После этого обошел 3 раза огород, размечая в памяти, что надо будет сделать самому и на что направить девчонок. Дождь не расходился. И подставлять ему, слабосеющему, голову и лицо было приятно. Как помазание мягкой, редкошерстной кисточкой происходит, и руки, творящие его, выбирают самые чувствительные места. Потом, как всегда, долго пил Иван Савельич чай, шикая на куриц, спрыгивающих на порожек летней кухни, и слабым поминанием, не торопясь выстраивать их в черед, касался своих житейских туч, то отдергивая память, то снова заставая ее подле больного места. И долго не шел в избу, чтоб не потревожить девчонок. Досидел, пока не вышла Дуся, и, зевая, от позевоты сгибаясь и разгибаясь, будто в поклонах, раздутыми словами, с трудом скатывавшимися из широкого раскрытого рта, выговорила: «А где Света?» «Да где ей быть?» — посмеиваясь над девчонкой, сказал Иван Савельич. «Возле тебя где-нибудь. Вы вместе почивали». «Нету». Иван Савельич заглянул в избу, прошел в огород, уже в тревоге выскочил на улицу. «Нету». В том же порядке, с зачастившим сердцем, заставляя себя не торопиться, обошел с полным обыском все, где Светка могла находиться. Нигде ее не было. Сунул Дусе стакан горячего чая, все остальное сыщет сама. Бросился на автобусную остановку. А прибежав, понял, что бежал без головы. Если бы Светка решилась уехать, за утро она бы уехала 10 раз. А в небольшой очереди, сидящей возле магазина на крылечке и толкущейся рядом, ее быть не могло. Поспрашивал в магазинах, в том и другом, не видели. Обратно домой. Дуся встревоженно и молча следила из летней кухни, как он мечется. И продолжала в испуге намазывать на хлеб варенье и слизывать его языком, выгнув над столом голову и глядя в раскрытую дверь. Иван Савельич присел рядом с нею. Украли Светку. Но как ее могли украсть? Не из постели же вытащили? Схватили, когда Светка вышла из избы? Но она бы закричала. По тихому утру он бы услышал ее откуда угодно. Сама, не сказавшись, сбежала. Но почему? Зачем по следу одной беды догонять другую? Он решил. Подождет час, а потом надо ехать в город. Час он дал себе на всякий случай.